Вот как объяснял Сталин массовое идолопоклонство. У народа не развит хороший вкус. Фейхтвангер, пытаясь понять истоки этого вождизма, пошел не намного дальше Сталина. Преклонение перед вождем, утверждал он, выросло органически, вместе с успехами экономического строительства. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, кому он мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий. И для этой цели он избирает не отвлеченное понятие, не абстрактный коммунизм, а конкретного человека Сталина. Безмерное почитание, следовательно, относится не к человеку Сталину, это относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства. Это бесхитростное объяснение, опубликованное в вышедшей в Амстердаме книжке Фейхтвангера, так понравилось Сталину, что уже в конце того же 1937 года она была быстро переведена и издана большим тиражом в Москве. Пожалуй, это единственное в нашей стране издание, увидевшее свет при Сталине, где признавалось наличие культа личности, вождизма, цезаризма и давалось какое-то ему обоснование. Оказывается, народ не сам добывает хлеб, мясо, содержит свою армию, поддерживает порядок, а все это результат деятельности одного человека. Очень удобная формула, во многом дожившая и до наших дней. Почитание, оказывается, относится не столько к Сталину, как к человеку, а как к представителю всевозрастающих успехов. По сути, Фейхтвангер олицетворял в Сталине социалистические идеалы и реальность, а посему народ должен выражать ему благодарность. Эта вождистская концепция верноподданничества чрезвычайно живуча и сейчас. После публикации статей о Сталине в литературной газете и «Правде» я получил несколько тысяч писем. И некоторое число читателей, возможно, десятая часть, оперирует такими доводами. Сталин построил социализм, поэтому народ чтил вождя. Хотя люди были винтиками, зато был порядок. Сталин не велел себя славить, это народ от благодарности за сделанное для него чтил вождя. При Сталине снижались цены, как не быть ему благодарным. Эти фразы взяты из писем без изменений. Иногда есть, правда, оговорка. В большом деле нельзя обойтись без ошибок, и ни один Сталин в них виноват. Сталин был вынужден прибегнуть к репрессиям. Сталина обманывали Берия и Ежов. Беззаконие творил не он. Легко сейчас все валить на Сталина, ведь он ответить не может. Это тоже буквальные фразы. «Я не хочу обидеть людей, написавших эти строки. Они главным образом объясняются дефицитом правды, незнанием подлинной картины деяний этого человека и его окружения, грузом культивировавшихся долгие годы представлений. Хочу сказать другое. Концепция культового вождизма оскорбительна для народа. Культовый вождизм можно назвать цезаризмом XX века. Напомню, цезаризм как политическая система ведет свой отсчет от владычества Юлия Цезаря. Будучи лишь магистратом, слугой народа, который являлся и должен являться единственным сувереном, Юлий Цезарь, тем не менее, сосредоточил всю верховную власть в полном объеме, сохранив старые республиканские формы правления, признавая на словах ее демократические прерогативы, Цезарь превратил народное собрание в послушное орудие одобрения своей воли.